Глава третья. Таня. Катя не сказала ни слова. А что было говорить, если и так все понятно? Сколько я проплакала, не знаю. Хватило меня только на то, чтобы доехать до гостиницы, оформить номер и дойти до него. Потом все. Рухнула прямо на полу постели и взвыла в голос от разрывающей сердце боли. Рыдала и всем существом хотела, чтобы Матвей написал мне, чтобы позвонил. Сказал, что все это ошибка, что он сожалеет, что приедет за мной и заберет, где бы я ни была. Слезы закончились, оставив головную боль, озноб и чувство полнейшего опустошения. «Умойся, Тань», — сказала Катя, окинув меня взглядом. «Ты себя в зеркало видела?» При упоминании о зеркале я снова начала рыдать, хотя только что думала, что сил на это не осталось. «Так, все», — строго сказала Катя. «А ну?» Взяла меня за руку. «Тань, прекрати, ты уже опухла вся. Нос как картошка стал. Он мне изменил, Кать!» Проныла я. «Там такая... Я поехала, а он там... Куда ты поехала?» «На корпоратив!» Всхлипнула я. «А он из ресторана с ней и... В машину и... Не приехал вечером!» Подруга сжала мою кисть, глаза гневно блеснули, а губы сжались. Матвей мне так и не написал, зато написала Катя. Спросила, как все прошло. В ответ я отправила голосовушку с кашей из соплей и слов, где сама разобрать бы ничего не смогла. Видимо, только название гостиницы внятно я и сказала, если Катя сейчас здесь. «Кто это?» — спросила я взволнованно, услышав стук в дверь. Сердце так и подпрыгнуло, и прежде чем я одернула себя, в мыслях все-таки пронеслось шальное «что если...» Но Катя быстро вернула меня на землю. «Доставка из ресторана», — посмотрела пристально. «Ты думала, что это Матвей?» Я потупила взгляд. «Да, именно это я и подумала». Катя разлила по чашкам чай и подвинула одну ко мне. «Открывай свой чемодан», — скомандовала она. «Зачем?» «Открывай чемодан, говорю». Я сделала глоток чая и приволокла чемодан. Пока везла его к номеру, ручка совсем перекосилась и перестала засовываться обратно. «У тебя что, другого не было?» «Да я как-то... Мне хватало того, что у Матвея... Я много вещей с собой не брала никогда». Подруга смотрела долго, но ничего так и не сказала. Сама расстегнула молнию и вытащила то, что было сверху. Это оказалось одно из моих любимых офисных платьев. Темно-серое. Под горло. Катя осмотрелась и взяла с подноса нож. Я ахнуть не успела, как она резанула рука в платье. «Ты что делаешь?» Подскочила к ней и наткнулась на предупреждающий взгляд. «Это ты что делаешь? Ты в своем уме?» Она отодрала рукав до конца. «Сегодня мы с тобой устроим вечер погребения, а завтра ты начнешь жизнь новой себя. Поняла?» «Вечер чего? Погребение? Погребение чего, Кать?» Я в недоумении вытаращила глаза. Кажется, даже опухшие веки не помешали. «Погребение вот этого вот!» Ножом показала она на мои вещи. «Нет!» Я схватилась за ручку и отодвинула чемодан подальше. «Это... Это дурацкий хлам!» Катя ловко выхватила из чемодана халат. «Это что за хрень?» «Халат? Это не халат, а половая тряпка. Я Матвея не оправдываю, но ты... Ты чем думала?» «Кать, нет!» Но было поздно. Под лезвием ножа ткань затрещала. Катя нецензурно выругалась и отбросила нож на стол. Ничего не сказав, сняла трубку с телефона внутренней связи и попросила принести нам ножницы. Только после этого снова посмотрела на меня. Я сглотнула горький ком, вставший в горле. «Ты Матвея любишь?» спросила она тихо и очень серьезно. Я кивнула. Губы дрожали, подбородок тоже. «Да сколько же во мне этих проклятых слез!» «Это еще что?» — спросила Катя, вытащив из чемодана последнюю кофту. Рядом лежала груда изрезанных вещей. Из всего целым осталось только одно платье. Да и то потому, что в противном случае я бы осталась голой. Подруга натянула ткань, продемонстрировав мне дырку. «Зашить же можно!» — неуверенно сказала я. «Кофта хорошая. Хотя бы для дома. Я эту кофту на последнем курсе покупала. Тогда...» Договорить я не успела. Катя щелкнула ножницами и швырнула то, что осталось обратно в чемодан. Потом сгребла с пола все остальное и кинула туда же. «Это были мои вещи», — сказала я тихо, едва не плача. Несколько часов назад мне разбил сердце Матвей, а теперь я лишилась и одежды. Абсолютный аут. «Новое купишь», — сказала она. «Хотя нет. Выбирать тебе новые шмотки мы пойдем вместе. Завтра у нас будет долгий день и трудный». Я посмотрела на нее с вопросом, но Катя проигнорировала меня. Застегнула чемодан и вывезла в холл. Что чемодана я тоже лишилась, было ясно без слов. «Что ты думаешь делать дальше?» — спросила Катя, зайдя обратно. Я покачала головой. «Я не знаю. Вначале надо съездить в офис, заявление написать, а потом...» В который раз тяжело вздохнула. «Не знаю. Я сейчас ничего не знаю. Все так было и не стало». Катя села рядом со мной на кровать. Взяла мою правую руку и посмотрела на место, где раньше было кольцо. Отпустила. «Зачем тебе заявление писать?» Спросила она вдруг довольно резко. «Как зачем? Я же...» «Ты не мне на этот вопрос ответь, а себе. И вообще, ты разводиться собираешься?» Я уставилась на нее, не понимая, куда она клонит. «А разве есть варианты?» «Это зависит от тебя. Исключительно от тебя, Таня». «Карета подана», — сказала Катя, открыв передо мной дверь темно-вишневого Мерседеса. «Ты же помнишь, что я вчера тебе сказала?» «Ты много всего мне сказала вчера», — вздохнула я. «Что именно?» «Что у нас сегодня долгий и трудный день. Ты готова?» Она посмотрела на меня внимательно. «Тань, я серьезно. Если ты думаешь, что мы зайдем в первый попавшийся магазин до 1000 и накупим тебе нового хлама...» «Ничего такого я не думаю». Глядя на Катю, я вдруг вспомнила, что идет уже второй месяц весны. Сегодня на ней было черное обтягивающее платье и ботинки на шнурках, а легкий шарф с цветочным принтом добавлял яркую нотку. Садясь в машину, я угодила в лужу, хотя припарковалась Катя аккуратно. Но как могло быть иначе? «Не вздумай снова реветь», — строго сказала подруга, посмотрев на меня. «Что опять случилось, Тань?» «Ничего», — шепнула я. Подруга не сводила с меня пытливого взгляда. «Просто неудачница я, Кать! Это тебе кто-то сказал? Или ты сама так решила?» Я открыла сумку, усердно делая вид, что мне что-то потребовалось. Что я могла ответить? Все и так ясно, как божий день. «Да перестань!» Катя с раздражением выдернула сумку у меня из рук и приткнула между сидений. Я сжала кулаки и, сама того не желая, посмотрела на правую руку. Без обручального кольца она словно осиротела, и сердце снова пропустило удар. Заставила себя поднять глаза и уткнулась в приборную панель. «Как ты к себе относишься, так и другие к тебе относиться будут», — сказала Катя, нажав на газ. «Запомни, и никогда не позволяй кому бы то ни было принижать себя. Тем более не делай этого при ком-то сама». Поплакала за закрытой дверью, вытерла сопли, голову задрала и дальше пошла. Ясно? «А ты что, так и делаешь?» «Да, Таня, я так и делаю». Подруга бросила взгляд в зеркало и посмотрела на меня. Молча вытащила из бардачка помаду и кинула мне на колени. «Возьми, а то Илюха в ужас придет». «Кто такой Илюха?» «Приедем и узнаешь». Илюха оказался встретивший нас в студии красоты высоченный худой парень. Катя так и утонула в его объятиях. На его фоне она казалась самой настоящей кнопкой. А я совершенно смутилась, когда, закончив с приветствиями, они синхронно повернулись ко мне. «Это моя подруга», — сказала Катя. «Таня. Короче, Илюх, ты сам все видишь, да? Эту красотку нужно прокачать по полной». «Сделаем». Голос у Ильи оказался глубокий и приятный. «А красотка готова прокачиваться?» «Красотка готова на все», — она махнула рукой. «Повернись». Я не пошевелилась. «Повернись, Тань», — сказала Катя снова, и я нехотя повиновалась. «В общем, когда мы отсюда выйдем, она должна быть на высоте. Считай, что я доверяю тебе большую драгоценность». Катя выразительно посмотрела на парня. «Правда, Илюх, нам нужна твоя помощь». «Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать, Кейт. Все будет в шоколаде». Он сделал мне приглашающий жест. «Прошу на корабль, Татьяна. Мы отправляемся в плавание». Следующие 3 часа надо мной издевались как могли, причем все, кому не лень. Как выяснилось, Илья был главным стилистом студии. Попасть куда мог, далеко не каждый. Пока под его ножницами прядь за прядью осыпались на пол мои волосы, Катя пила кофе и рассказывала о покупке своего Мерседеса. Потом перешла к теме общих знакомых. «А с Лео у тебя как?» — спросил Илья, посмотрев на нее. Катя сделала глоток кофе и промолчала. Я попыталась вспомнить, слышала ли раньше это имя. Но нет. Точно нет. «Так». Илья положил руки мне на плечи и развернул кресло к зеркалу. «Мне нравится цвет. Его мы трогать не будем. Но блеска добавить не помешает. Какими масками ты пользуешься?» Я замялась. «Я не пользуюсь масками». «А чем пользуешься?» «Ну, шампунем и кондиционером. С крапивой обычно». Илья поднял руку ладонью вверх. Я замолчала и поймала в отражении насмешливый взгляд Кати. Округлила в ответ глаза. «Куда привезла меня эта ведьма? И что останется от меня прежней, когда мы выйдем отсюда?» Когда мы снова оказались на улице, небо из серого превратилось в серо-голубое, а асфальт почти высох. Только лужи служили напоминанием, что еще недавно шел дождь. Я глубоко вдохнула. После салона воздух казался сладким. «Свобода!» — застонала я. Катя тихо засмеялась. «Выпьем кофе и устроим рейд по магазинам». Я застонала снова, но уже с обреченностью. «Может, не сегодня? А в чем ты завтра на работу пойдешь?» Я остановилась. «Кто тебе сказал, что я пойду завтра на работу?» «А ты туда не пойдешь?» Катя тоже встала. Ее вопрос застал меня врасплох. Я стояла посреди улицы, смотрела на подругу и не знала, что сказать. Прошлую ночь я почти не спала. Сегодня то проваливалась в сон, то выныривала из него. Утром меня атаковал персонал элитной студии красоты во главе с Катькиным другом. Я боялась думать о встрече с Матвеем. Боялась представлять, как увижу его, как приду в офис. Что, если не сдержусь и выставлю себя абсолютной дурой? «Я не знаю, Кать. Я не знаю», — сказала тихо. «Я боюсь, Кать. Боюсь, что увижу его и...» «Тань, кроме тебя этого знать никто не может. Ты либо сейчас сдашься, либо нет. А какой смысл бороться за мужчину, которому нужен только красивый фасад? Дура ты! Если бы ему один фасад нужен был, он бы на тебя в принципе не посмотрел». «А толку, что он посмотрел?» — спросила я грустно. Мы снова пошли вперед. «Он мне изменил, Кать. Понимаешь? Он мой брат, скотина!» — категорично сказала она. «Я бы ему то, что у него в штанах, в узел скрутила. Только ты тоже постаралась. Сама подумай. Вокруг него полно баб красивых. А ты? Что я? Мышь серая? Да при чем тут мышь?» Она неожиданно разозлилась. «Тебе что? Трудно было с ним на этот корпоратив пойти? Переломилась бы? Мне там неуютно, я не люблю!» Изобразила она меня. «Сама себя загнала в рамки и боишься из них выйти. Зависла в своей зоне комфорта. Ты?» Я наткнулась на взгляды двух проходящих мимо мужчин и с удивлением поняла, что смотрят они на меня. Сразу же появилось желание проверить, все ли со мной нормально. Дотронулась до волос. Они были похожи на жидкий шелк. Мягкие, струящиеся, как никогда раньше. Один из мужчин улыбнулся мне. «Знаешь, я...» Неожиданно возле нас притормозила черная иномарка. Дверца открылась. «Татьяна?» Я снова застыла. Из машины вышел мужчина в черном пальто. Я его узнала сразу, это был партнер Матвея, с которым мы заключили контракт несколько месяцев назад. Тогда я вместе с Матвеем ездила к нему в офис и провела там половину дня. «Таня, вы так же прекрасны, как и весна». «Спасибо», — смущенно улыбнулась я. «Неожиданная встреча». «Увидел вас. Сначала думал, вы или нет». Он мельком посмотрел на Катю и опять на меня. «Тань, как вы смотрите на то, чтобы встретиться на днях? Давайте я заеду за вами в обед, сходим куда-нибудь вместе. Вы все там же работаете?» «Я... да». Не успев ничего сообразить, ответила я. Тут же хотела сказать, что больше не работаю у Матвея, но вместо этого повторила «Да, все там же», — сказала и неожиданно почувствовала уверенность. Катя пихнула меня локтем в бок. Я посмотрела на нее. В больших темных глазах так и читалось «Не будь дурой». Я собрала решимость в кулак. Черт с ним, будь что будет. А насчет обеда? — улыбнулась. — А давайте, Максим Леонидович, почему бы и нет?